Глава 5. Когда это началось, Виктор не сразу все понял. Он видел, как Замятин, облаченный в странного вида черный доспех, выскочил под боевые заклинания так, будто был самоубийцей. «Куда? Тебя убьют! Назад!» Только и успел крикнуть Виктор, прежде чем Замятин изменился. Только что это был человек в черной броне, а потом громыхнуло. Белой вспышки, привычной для личной трансгуманизации, не было. Вместо этого хлопнуло густым черным дымом, который почти тут же рассеялся. Теперь там был не Замятин. Существо, напоминающее огромного черного зверя, стояло на четвереньках. Созданный будто бы из черной жижи и тени, он, казалось, вбирал в себя весь свет, что излучали источники замка. Существо громко дышало, и Виктор почувствовал страх. Он видел этого пса, а может быть, волка со спины, и не знал, что чувствовал бы, если оно обернется и заглянет ему в глаза. Оно обернулось, и глаз не было. Только продолговатая, оскаленная морда. «Стой! Здесь!» — отрывисто сказала существо нечеловеческим голосом. Этим словам нельзя было не подчиниться. Виктор оцепенел, а потом на черной шкуре зверя распахнулись красные глаза. Множество глаз! Когда это случилось, оно сорвалось с места. Черной молнией метнулось к Молоху. Когда оно пронеслось через ряды рейлистов, игнорируя атаки черной спорой, Виктор открыл рот. Дымные магические снаряды просто исчезали в шкуре зверя и не наносили ему вреда. Однако удивился он не поэтому. Когда волк пробегал рядом с рейлистом, из человека высвобождалось что-то черное. Оно, словно туманное облако, тут же поглощалось телом зверя, а рейлист падал без чувств. Виктор подумал, что зверь вытягивал таким образом силу черной споры из людей. Зверь был быстр. Когда он оказался под ногами Молоха, монстр обратил на черное существо внимание, злобно зашипел на него. Зверь же в мгновение ока промчался между толстых лап шипастой твари. Тогда оно взвыло от боли. Виктор увидел, как ноги существа стало разъедать, словно кислотой. Молох грохнулся на колени, визжа от боли. Зверь же сделал узкий круг, зашел справа и метнулся к монстру. Он прыгнул на добрых 9 метров и тут же вцепился в кожистое, покрытое плотной шерстью, горло Молоха. Молох захрипел, когда кожа на шее стала расползаться и гнить, превращаясь в черную жижу. В отчаянии Молох ударил зверя лапой, но без видимого успеха. Зверь не издал ни звука, не отпустил шкуры чудовища. Молох же захрипел, когда его когтистая конечность принялась разжижаться в какую-то черную жидкость. А потом Молох задействовал свою магию. «Вот сейчас», — прыгая в укрытие и затыкая уши, подумал Виктор, — «сейчас всем станет туго». Виктор знал, что просто зажать уши недостаточно, чтобы избежать жуткой боли в голове и помутнения сознания, которые несет этот звук. А потом он его услышал. Когда Молох завибрировал своими шипами, перед глазами Виктора все поплыло. Он уже ждал, когда же кровь пойдет носом, а барабанные перепонки лопнут. Но этого не случилось. Звук прервался гулким гулом падения чего-то огромного. Опасливо открыв глаза, Виктор выглянул из парапета, за которым прятался. Выглянул и обомлел. Молох лежал на земле. Его голова превратилась в огромный белый череп. Разложение уже обнажило ребра. Черный зверь стоял у тела Молоха, окруженный рейлистами. Те застыли, не понимая, что делать. «Посмотрите в мои глаза», — сказал зверь, и голос прозвучал так, будто раздался в голове Виктора. Виктор почему-то зажмурился. Он не хотел смотреть в глаза, но все же открыл их спустя мгновение. Зверь стоял в окружении мертвых людей. «О, все мои предки, древние и ушедшие недавно!» — прошептал Виктор. «Что это за сила? Что за существо?» Роялисты, отвлекшиеся на неизвестную магию зверя, тут же получили от гвардии Фоминых. Завязался бой, который точно кончится не в пользу роялистов. Однако зверь повел себя странно. Некоторое время он осматривался, угрожающе порыкивая, а потом поднял голову и навострил уши. Виктор подумал, будто существо что-то услышало. И это что-то было для него очень важным, потому что зверь прыгнул. Как черная молния, он оказался на высокой колонне сада, с нее перелетел на крышу открытой галереи, а потом скрылся между надстроек замка. «Сложите оружие! Вы в меньшинстве!» — кричали со стороны затихающего сражения. Виктор глянул туда, выдохнул и выбежал из парапета, присоединился к битве. Когда я очнулся, то оказался на крыше-козырьке этажа, в котором была расположена библиотека. Последние несколько минут я не помнил в подробностях. Это был какой-то калейдоскоп из картинок и воспоминаний. Знал я, что Молох мертв, а роялистов жмут силы Фоминых. Помнил и о раненой мире. Это беспокоило, но времени думать об этом сейчас нет. Придет час заботиться о раненых. Сейчас главное, что драконица осталась жива. Надеюсь, что осталась. Я понимал, что это была трансгуманизация в режиме черной споры. Однако меня насторожило то, что в этой форме я не контролировал себя в полной мере. Это нужно было как-то исправлять. Кроме того, я слышал крик Кати. Или мне показалось, что слышал. В любом случае, говорить с ней сейчас не было времени. Екатерина это понимала, потому что, как только я принял человеческий вид, она быстро проговорила обеспокоенным голосом. «Это сила, сила, что ты получаешь от режима черной споры и трансгуманизации. Она черная и опасная. Я почувствовала такое возмущение в твоей душе, когда ты принял эту новую форму, что пришла в ужас. Такое было со мной лишь один раз». «Когда?» — ответил я мысленно. «Когда я умирала. Эта эмоция навсегда сохранилась в моей памяти». На этом наш разговор закончился. Ведь сейчас главным было нечто иное. Необычная реакция этого зверя на то, что я услышал в его форме. Далекий голос Томы и викинг-крик. Когда я ворвался на этаж через окно, шел бой. Причем бой был довольно странным. «Убейте! Убейте ее!» — кричал Малиновский. Неизвестно как, оказавшийся внутри, он лежал у одной из колонн, поддерживающих потолок холла. Двери библиотеки оказались распахнуты. Именно возле них в холле шло сражение. Существо, напоминающее антропоморфную дикую кошку, в рукопашную билось с тремя магами. Один с перекушенным горлом валялся у ее ног. Ее фигура, утонченные, но мускулистые конечности, стройные бедра, скрытая густым мехом объемная женская грудь, все это указывало на то, что хищная кошка – женщина. «Убейте эту суку!» Я сходу ударил черным рубчисом в Малиновского, однако он заметил это и успел укрыться за колонной. Грохнуло. Малиновский испуганно посмотрел на меня. Посмотрели и солдаты-маги. Один из них тут же схлопотал когтистой лапой по голове. Вскрикнув, рухнул на пол. Второй же среагировал быстро на смерть соратника, увернулся от второй лапы. Я видел, что его проводник горел черным огнем. Маг поднырнул под удар кошки и порезал ее бедро. Кошка взвизгнула от боли. Второй маг тут же оттолкнул ее магией черной споры. Облако дыма ударило в хищницу. Она не издала ни звука, отлетела на середину холла и тут же обернулась в Тому. «Убью!» Сжал я зубы и выстрелил в мага, что ранил Тому Руптисом. Черный шип пронзил его насквозь. Мужик взорвался, разбросав куски своего тела и ошметки внутренностей по всему коридору. «Книга у нас!» — поднялся Малиновский, кровь заливала ему белые волосы. «Уходим!» Он дал дёру. Оставшиеся в живых солдаты двинулись за ним. Я не пошел в погоню, а бросился к Томе. Девушка лежала на полу без сознания. Джинсы на бедре были разорваны, но рана уже затянулась. Особенность работы личной трансгуманизации. «Игнат?» — слабым голосом проговорила она. «Как ты?» — стоя на коленях, я взял ее на руки, прижал к себе. «Больно». «Все будет хорошо, Тома. Ты умница. Ты защитила их». Я бросил взгляд к дверям. Там Вика и Стас выглянули в холл. За ними ошарашенно смотрели на останки мага остальные люди из прислуги. «Я...» «Не говори», — проговорил я строго. «Экономь силы». Тома закашлялась и сплюнула. Но не кровью. Черная жижа вымазала ей подбородок. Девушка была отравлена черной спорой. «Я люблю тебя, Павел Замятин», — выдохнула она. Глаза девушки стали наполняться черным туманом. Такие же черные пятна пошли по коже. «Я хотела сказать тебе это, прежде чем я...» «Ты не умрешь», — строго мотнул я головой. «Я тебе не позволю. Ты еще должна помочь мне с книгой». «Книги-то больше нет. Он забрал». Ей было все сложнее говорить. С криками и плачем к нам подбежали Вика и Стас. Они бросились к Томе. Стас схватил ее за руку. «Как она? Что? Что с ней стало? Она ведь не умрет? Не умрет?» — впадала в истерику Вика. «Стас», — строго сказал я, — «уведи сестру». Мальчик посмотрел на меня взрослым сосредоточенным взглядом и кивнул. «Пойдем, Вик», — проговорил он, увлекая за собой девушку. «Ничего не говори», — остановил я Тому, которая было уже распахнула почерневшие губы. В голове вертелось только одно — сделать то, что я уже когда-то делал, когда в очередной раз столкнулся с черной спорой. Высвободив руку, я коснулся Томиного лба. «Что ты...» «Не говори, я сказал», — проговорил я, почувствовав покалывание на коже. Когда я отнял руку, увидел то, что и предполагал. Черная спора просачивалась через кожу девушки и прилипала к моей. Быстро рассасываясь, она исчезла внутри моего тела. На миг закружилась голова, почувствовалась слабость в суставах, но я отбросил эти ощущения. Силой воли запретил себе о них думать. Было еще слишком много дел. «Как чувствуешь себя?» — посмотрел я на Тому. Девушка удивленно раскрыла глаза. Пятна на коже пропали, а губы приняли привычный бледно-розовый цвет. «Лучше. Намного!» — сглотнула она, немного ошарашенно посмотрела на меня. «Как ты?» потом расскажу. На самом деле, я вспомнил про черную книгу. Тогда, в башне, после боя с магом крови Бояриновым. Черная спора, которой была пропитана книга, просто впиталась в мою кожу. Единственное, что я мог сейчас, это поступить с Томой так же, как тогда с черной книгой. И это сработало. Можешь встать? Сейчас попробую. Мы поднялись. Тома пошатнулась, но я ее поддержал. Мне лучше, вздохнула она. Лишь небольшая слабость. Паша, то, что я сказала... Сейчас не время, мотнул я головой. Я должен вернуть книгу. Прости, она подняла бровки. Я виновата, не смогла защитить их. Хватит, с улыбкой проговорил я и взял ее за плечи. Ты сделала очень много и защитила всех, кого должна была. Остальное предоставь мне. Глаза девушки заблестели, она кивнула. Возвращайся к остальным, строго сказал я. Я за Малиновским. Этой ночью он не уйдет живым. Малиновский пытался покинуть предлесье. Голова кружилась и болела. Для всех было неожиданностью, что девчонка воспользуется амулетом. Откуда он у нее? Замятин тоже был жив. «Проклятье!» Задыхаясь от бега, проговорил Малиновский в сердцах, посмотрел в окно второго этажа. Окна выходили на задний двор. Было видно, как не пойми откуда взявшееся подкрепление Замятина добивает силы рейлистов. Однако Семен знал, куда бежать. Нужно было спуститься в самый низ, в цокольный этаж замка. Там, через кухню, можно было попасть в тайный ход, ведущий в лес. Насколько помнил Малиновский, именно им воспользовался Замятин, когда проник в замок, чтобы убить Синицына. Погони, казалось бы, не было, но они торопились. Через несколько минут он и оставшиеся гвардейцы уже спускались по темному колодцу к туннелю. Всю дорогу Малиновский думал только о том, что Замятин остался жив. Надежда была теперь только на ловушку, которую они оставили в комнате Замятина. Однако был и плюс. Черная книга, которую он сжимал сейчас в руках. Целью нападения она не была, но Малиновский надеялся, что сможет купить книгой себе жизнь. Ведь не станет же сновидец убивать его за то, что он принес братству артефакт отступника Орловского, который роялисты так долго искали. По крайней мере, Малиновский надеялся на это. «Быстрее! Уничтожить решетку!» — кричал он одному из своих людей. Раздался взрыв. Железные прутья вынесло наружу. «Затеряемся в лесу!» крикнул Малиновский, выбираясь из туннеля. «Оттуда нас заберут!» Солдаты вышли следом. Все побежали, петляя между стволами. Сухой подлесок хрустел под ногами. Сначала Малиновский не обращал внимания на этот хруст. Звук человеческих шагов был довольно естественным и терялся на фоне других звуков ночного леса. А потом Малиновский услышал неестественно быстрый топот, который никак не мог принадлежать человеку. Когда он догадался, в чем дело, то руки похолодели от страха. «Внимание! Замятин тут! Защищайте меня!» только и успел крикнуть он. Гвардейцы обратились, выхватили проводники. Выхватил и Малиновский. Сделать он ничего не успел. Замятин в образе антропоморфного волка набросился на первого и одним движением перекусил тому шейные позвонки. Мерзко хрустнуло. Второй гвардеец поднял руку, вооруженную проводником. Волк быстро, как молния, хлестнул по ней лапой. Кисть отлетела куда-то в кусты. Гвардеец заорал. Что было дальше, Малиновский не видел. Он помчался к реке. Бежать было недолго, Там он бросится в воду и уйдет вниз по течению, а зверь потеряет след. Ведь именно так, по следу, Замятин в форме волка отыскал их. Река уже шумела где-то за низким кустарником. Гвардеец орал недолго, потом замолчал. Где-то справа прозвучал топот четвероногого существа. Малиновского это напугало, однако, задыхаясь, он продолжал бежать. Когда топот прозвучал и слева, он растерялся. Указав проводником в сторону, откуда донесся звук, выкрикнул заклинание. Всполох магии осветил лес. Заклинание с хрустом расщепило ствол акации. Там никого не было. Тогда Малиновский вскрикнул снова, но уже от страха. Его колотило от адреналина, который был непривычным для его старого тела. Сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Когда он выбрался из леса, как пловец раздвинул густые кусты и увидел перед собой речной пляж, то похолодел. «Верни книгу», — проговорил я, когда Малиновский выбрался из чащи. Он замер передо мной. Желтоватая старческая кожа была сейчас бледной. В свете месяца и звезд это было видно особенно отчетливо. «Меня заставили», — сглотнул он. «Если бы я этого не сделал, сновидец убил бы меня. Я боролся за свою жизнь». «Это нормально». Я извлек проводник, и Малиновский вздрогнул. «Все мы боремся за жизнь. Я борюсь за жизнь, ты борешься за жизнь. Моя невеста Екатерина боролась за жизнь, когда твое братство убивало ее». «Давай договоримся, Павел», — глубоко дыша и пятясь, проговорил Малиновский. «Я верну тебе книгу, а ты сохранишь мне жизнь». Его губы тряслись. «Ты больше никогда меня не увидишь, больше никогда обо мне не услышишь. Я сбегу из ордена, перестанут докучать тебе». «Как лихо ты цепляешься за собственную жизнь, старик», — ответил я. Я заметил, что Малиновский завел правую руку за спину, левой сжимая книгу, однако ничего не стал говорить ему по этому поводу. «Скорее», — пошамкал он губами, — «я боюсь смерти». «Ну, мы договорились?» — с надеждой в голосе спросил он. «Опусти, проводник, прошу». «Александр Сергеевич Замятин», — начал я. «Родоначальник дома Замятиных всегда говорил, что прощение — главная добродетель боярина. Врагов нужно прощать. В этом честь». «Твой предок был очень умным человеком, Павел». Пятясь, Малиновский споткнулся, чуть было не упал, но удержал равновесие. «Прошу, прислушайся к его словам». «Да», — согласился я. «Он был очень великодушным и всепрощающим. Вот только я не он». Малиновский, строивший до этого очень жалкое лицо, тут же изменился. Его рожу исказило злобное выражение. Он выбросил руку с проводником в мою сторону. Я указал своим на него. «Умри и возродись без маны!» — крикнул он слова заклинания. Острие его ножа полыхнуло голубым.